Перуанская газета «Кальяво Диарио» от 1 июня посвятила целую страницу статьи под заголовком «Облик современного города Пхеньян». На странице газеты помещены фотоснимки родного дома музея Ким Ир Сена Мангенди, триумфальных ворот Музея Победы в Отечественной освободительной войне, Мангендийского дворца школьников и Пхеньянской гостиницы «Корио».